Глава 13. Мирея. Я гребла изо всех сил к берегу, но волны меня, как назло, сносили дальше. И без того накрывала паникой, так она моментом перешла в неописуемый ужас, когда я увидела акулу. Она уже круги написывала вокруг меня. Меня едва не парализовало от пронизывающего страха. Сердце замирало, но я сражалась до последнего. Бросила взгляд за спину. Верхний плавник акулы, прорезая воду, уходил под нее. Акула атаковала. От ужаса я завопила и не бога звала, а тайфуна. Понимала, что глупо это, нелепо. Простилась с ним, повинилась и даже в глупости своей затянувшейся призналась. И когда сердце пропустило удар, а руки от бессилия уже не гребки делали, а заторможенно шлепали по воде, я позволила океану меня поглотить с очередной обратной волной. Я нашла в себе решимость встретить смерть лицом к лицу и обернулась к хищнику. Все, как в моем самом жутком кошмаре. Огромное тело, черные бусины безжалостных глаз, острая морда с сотней зубов. Секунды до кровавой и болезненной смерти отсчитывала короткими толчками сердца. В момент, когда хищница распахнула пасть меня цапнуть, ее от меня отрезала мощная голая спина. Я судорожно дернулась на поверхность, хватанула воздуха жадно. Мысль, отчаянно бьющаяся в черепушке, побуждала опять нырнуть, но я не успела. Лишь плавник уплывающей акулы краем глаза заметила, и тотчас передо мной голова Тая вынырнула. «Ты что творишь?» Мне было понятно его негодование. Я бы огрызнулась, привычно буркнула или послала прямо и надолго, но была настолько счастлива жить, его видеть, услышать, коснуться, что, забыв о стыде и воспитании, бросилась на тайфуна. Повисла на крепкой шее, ногами обвела корпус. «Тай!» — проскулила молебно, в глаза волшебные и гипнотические глядя. «Я так рада!» — проклацала зубами от холода, отходя, естественно, после шока. «Ты нарочно?» — прищурился амфибия, окатывая недовольством. «Ты о чем?» — недопоняла, тотчас порядком растрепав порыв обниматься. «Какого дьявола тебя занесло в океан одну?» «Я...» — плюх-плюх хлюпала вода по нам и между нами. От промерзлости уже конечностей не ощущала. Да руки бы уже, наверное, расцепила от обиды. Чего не хватало? Тай выговаривала, не радовался, что я цела невредима. Да только от холода их сковала. Вот и продолжала бултыхаться на шее амфибии, точно приклеенная. «Я...» Губы поджала, словно верные слова подыскивая, чтобы оправдаться, но при этом не оправданием звучало. «Изучала первую пещеру. Нырнула, а оказалась в открытом океане. Правда, оказалась вполне достойным вариантом. Не ожидала, что меня волны подхватят, а потом акула». Он меня заткнул жадным, голодным поцелуем. Впечатал губы в мои леденеющие и дрожащие так грубо и порывисто, что зубами столкнулись. Молния по телу прогулялась, ударила в голову феерии чистого удовольствия, вмиг вышибая остатки разумных мыслей из дурной, сильно подмороженной головы. Я ахнула от неожиданности, от бури новых жарких ощущений. Вцепилась судорожней, страшась, что отпустит. Насильственные объятия разомкнет, и тогда я точно утону. Подохну от пустоты, холода и одиночества. Захлебнулась им. Пила, глотала, насыщалась, как дикое, озверевшее, ненасытное животное. Рычала даже. Или скулила, а может, все вместе. Тай мял мое тело, до боли сжимал и давил. Стонать заставлял, задыхаться и требовать еще. Ласками жесткими разгонял кровь, И уже в следующую минуту я не испытывала холода, сводящего жилы. Во мне похоть бурлила, отупляла, оглушала. Я вжималась неистово, позабыв о чести и порядочности. Сама его целовала, утопая в пучине жаркого, нездорового желания чувствовать острее, ближе, глубже. Ёрзала по нему, льнула и вымаливала еще грубости и нежности. Еще, еще! Рея! Охрипло простонал он, рывком прервав дикий выплеск страсти. Видит боги ты! Хочу узнать, как это. Мужчина-амфибия. Я не дала ему договорить. Сама ужаснулась своей смелости, граничащей с наглостью. Тайфун застыл. По моему лицу шаря растерянным взглядом. Ты хочешь меня? Полные губы источали секс, и я, как завороженная, следила за их движением. Они были само искушение. Увидеть. Внесла ясности, потому что его вопрос прозвучал неоднозначно. «Тебя не как человека». Мелькнуло некое разочарование во взгляде Тая, но улыбка стала милее. «Мне дельфином понырять?» — уточнил он. «Если я обиделся, ничуть не выказал. А я не шутила». «Зачем?» — приняла вызов. «Сама спущусь». «Уверена». Нереальные глаза амфибии с зеленью полыхнули. «А то!» Нервно сглотнула я, все еще цепляясь за тайфуна и бултыхаясь с волнами. Не знаю, каким волшебством обладало существо, но с ним в воде было не так холодно, как без него. А если учесть, что я плавала невероятно долго для этого времени года, вообще была обязана уже окоченеть, но продолжала двигаться, думать, дышать и чего-то хотеть. «Тогда смотри, непокорная Мира!» — кивнул благосклонно Тай. «Хвост?» — на всякий случай уточнила я. «Меня ведь в данный момент волновало наличие именно этой части тела». «Да, ни разу за все время тайфун не плавал со мной, как амфибия-рыба, только как человек. А сейчас я ощущала под ногами именно хвост. И до безумия захотела рассмотреть ближе. Если желаешь, и не только его», — прозвучало многообещающе. «Хвост!» — дала понять, что готова увидеть только эту часть тела. «Не испугаешься?» — напоследок поинтересовался наглец. «Не дождешься!» — отрезала я не менее игриво. Хватанула воздуха и вскоре оказалась под водой. Только он меня надурил, потому что нырнул следом, и мы оказались нос к носу. Смешинки вокруг дивных зеленых глаз, таинственная улыбка, проникновенный взгляд. Ничего более восхитительного и завораживающего я не видела. Он выбивал почву из-под ног, вернее, обращал землю в воду и безбожно топил, бессовестно обольщал. Сирен, заманивающий несчастных дев в свои развратные сети. И я уже запуталась в них. Затаилась в ожидании поцелуя, вкуса его необычайно приятного, чуть солоноватого. Тайфун прочитал мои мысли. Собирался поцеловать, да я не позволила. Легкие сдавило от нехватки кислорода, и я грибком вырвалась наверх. «Так нечестно!» Жадно хлебнула воздуха, подышала, размышляя, что делать дальше, а когда рядом появился тайфун, капризно губы надула. «Я не успела!» — укорила его в подлоге. «Не мои проблемы!» — был насмешливо категоричен амфибия. Без его тепла мне становилось холодно, поэтому нагло обвела его за шею. «Хочу еще!» Глаза в глаза, почти оглохнув от боя, слетевшего с катушек с сердца. «Только не уплывай! И хватит надо мной потешаться!» — пригрозила наигранно угрожающе. «Я и так переборола страх, с которым безуспешно сражалась долгое время!» «Значит, я хороший учитель?» носом чиркнул по моему тай, гипнотизируя глубиной взгляда. Жест на миг лишил дара речи. Это было так нежно и чисто, без пошлости, вульгарности, невинно интимно. «Лучший!» — шепнула под властью амфибии и его голоса. «Только обманщик так и не показал мне хвост!» Опять деланно надуло губы. Он вздернул бровь, улыбка стала проказливой. «Что ж, я к твоим услугам!» Вкрадчиво и до мурашек проникновенно. Я вновь задалась жаром. Дух перехватило от того, что такой мужчина со мной играл. Не как с маленькой девочкой, а как с женщиной, на которую реагировал. А то, что реагировал, я чувствовала даже будучи неопытной. Он целовал глубже и жарче Стефана. Гладил и трогал неробко и осторожно. Тайфун хотел меня. Поэтому изучал, касался и мял. Он хотел меня. От этого голову вело сильнее. «Тогда стой на месте», — образно велела. Глотнула воздуха и хитрым маневром, перебирая руками по таю, словно по канату стала спускаться. Так вроде было не страшно, не опасно. Диковато, непристойно, но мне было так комфортнее, чем одной бултыхаться в холодной воде и чудаковато открывать мужчину не своей расы. На этом мысли испарились. Я руками скользила по чешуйчатому хвосту. Обзор, конечно, не был идеален. Океан довольно темен и весьма прохладен, да и соль глаза обжигала от долгого пребывания, но я разглядела хвост дивной красоты. Он бирюзой подсвечивался. Вместо того, чтобы рвануть наверх, застыла в онемении. Тай и правда амфибия. Я это знала, когда мы вместе плавали, видела жабры. Они раскрывались в воде и затягивались кожей на суше. Перепонки между пальцами увеличивались. Удивительная способность. А вот теперь я решилась увидеть особенность. Но знать на слух и видеть воочию — это потрясающе красиво! Русалка, хвост, изумительно изящный и в то же время мощный, сужающийся к низу, где его венчала плоская вилка, как у всех рыб. Так бы, наверное, и померла, залипнув на рассматривание чуда, если бы в следующий миг это великолепие не выскользнуло из моих дрожащих рук. Очнулась, как от пощечины. Шарахнулась было, но тай передо мной оказался лицом к лицу. Непростительно красивый. Невероятно волнительный и такой дерзкий. Не дал и секунды сопротивляться, припал с поцелуем. Опять. Бессовестно подловил меня на моей слабости к нему. Необходимости дышать. И нехватка кислорода сменилась глотком драгоценным. Через него. Вцепилась, как осьминог, обвела руками и ногами, воруя еще необходимого кислорода и того нового, непростительно прекрасного, бессовестно жаркого чувства, которое тай во мне рождал. Очнулась от дурмана уже наверху, куда нас благоразумно выдернул тайфун. Объятий не разжимал, так и целовал. Жадно, с дрожью и волнением, нетерпением и жаждой взять. Ни черта не понимала от того, как его хотела. Если даже это было неправильным. Мне только от мысли, что он меня оставит, дурно становилось и слезливо. Потому отвечала, уже зная, что позволю больше, если только он сделает к этому шаг. «Тай!» Сторонний женский окрик заставил вырваться из омута поцелуев. Причем меня. Тайфун уже на шее жгучие следы оставлял. А я голову закинула, погрязая в небывалых по остроте ощущениях. «Тай!» Наставительно-требовательно опять прорезал нашу идиллию голос. и я распахнула глаза, таращась в небо с ватными кусками облаков. Мысли не желали обличаться в нечто трезвое, а некто женского пола продолжал таранить не только мое сознание, но и реальность. «Тай!» Чуть не ухнула в воду от неожиданности. Руками за мощные плечи придерживаясь, выглянула из-за амфибии. На нас смотрела необычайной красоты девушка с рыжими, как огонь, волосами. По плечи в воде, во взгляде осуждение и ревность. Смотрела с укором на тайфуна, а на меня с лютой ненавистью. А в какой-то миг ее лицо оскалилось монстром с острыми зубами, как у пираньи. Дева-амфибия зашипела на меня, не то змеей, не то проклятие хрипела. Это было жутко. Так жутко, что я шарахнулась, мечтая быстрее покинуть воду. Теперь как никогда ясно видела, что амфибии — хищники. Опасные и жестокие. И, наконец, нашла подтверждение, что милые создания ничуть не милые. Вот почему Тай меня предупреждал держаться подальше от его сородичей. «Плыви, не оборачивайся», — подтолкнул меня к берегу Тай и нехотя повернулся к деве. Я не спорила. Мне очень хотелось узнать, кто эта девушка, но перечить амфибии не решилась. Да и замерзла, как бы меня ни согревали. Выходя из воды, еще раз бросила тоскливый взгляд на океан, где уже не было ни тайфуна, ни рыжеволосой, и, обхватив себя за плечи, побежала в пещеру. Прежде чем вильнуть в сокровищницу, заглянула в главную залу. Взяла остатки согревающей мази. Тай научил спасаться от холода именно ей. А потом торопливо копошилась в пещере сокровищницы, выискивая, чтобы надеть сухое и теплое. С позволения тайфуна уже давно отсортировала содержимое сундуков. Нижние, верхние, накидки, пледы, платки, обувь. И сейчас перебирала вещи из нужной кучки. Замерзла жутко, поэтому мечтала нацепить на себя как можно больше, чтобы прогреться до основания.